и снова откидывается на подушку. И снова глаза ее не видят. И все снова из груди ее рвется этот страшный кашель, а голос Тамашевой, словно желая потушить его огонь, льет и льет ласковые польские слова, нежное воркование материнской боли. Но и Тамашева понимает, что случилась новая беда. «Матерь Божия!» — говорит Тамашева с отчаянием. «Матерь Божия! Почему ты не пожалела моего ребенка? Сколько часов лежали мы перед тобой на камнях? Как я молилась, как я плакала! А звездочка моя еще хуже заболела! Матерь Божия!» Когда папа, проснувшись, открывает глаза, я по обыкновению уже сижу около дивана и жду его пробуждения. Но на этот раз я ни о чем его не спрашиваю. Я только прошу. «Карболочка, пойдем к Юльке! Юлька ужасно больна!» «А реветь зачем?» – ворчит папа, привычно быстро одеваясь. «Я с утра до ночи только то и делаю, что хожу к Юлькам, Манькам, Гришкам, и незачем для этого плакать». Когда мы подходим к погребу Тамашевой, я предупреждаю. «Осторожно, папа, там такая странная лестница». «Подумаешь», — огрызается папа, — «я и не по таким еще хожу, я привык». Погреб Тамашевой полон людей. Все соседи жалеют Юльку, и все дают медицинские советы. Папа просит всех посторонних уйти. Все расходятся. «Пане докторже!» — виновато говорит Тамашева. «У нас тут не светло!» И она показывает на слабенький огонек ночника. «А я со своей люстрой хожу». Папа достает из сумки свечу, зажигает ее и подает Тамашевой. «Посветите, пожалуйста». Через полчаса мы с папой идем домой. «Папа, — прошу я, — скажи что-нибудь!» Папа отвечает не сразу. «Если слона положить чуть ли не на целый день на холодные камни, так и слон простудится. Как бы ни оказалось воспаление легких у твоей Юльки, да еще крупозное!» Я не спрашиваю, что такое воспаление легких, да еще крупозное. Я понимаю, это очень плохо. Глава 8. Юлька больна. Папины опасения в самом деле подтверждаются. С Юлькой плохо. У нее крупозное воспаление легких. Уже несколько дней Юлька горит огнем. Температура все время около 40 градусов. То чуть-чуть ниже этого, то чуть-чуть выше. «Свечечка моя!» — горюет над Юлькой Тамашева. «Да горает моя свечечка!» Кашель продолжается, мучительный, с острым колотьем в боку. Те румяные розочки на Юлькиных щеках, которым Тамашева так радовалась в первый день болезни, исчезли. Юлька очень бледна, почти желтая. Она ничего не говорит, только порой просит пить, иногда без слов, лишь шевеля сухими губами. Юзефа приносит Юльке от нас бульон, молоко, клюквенный морс, который Юлька пьет, словно бы даже с удовольствием. Чаще всего Юлька в полусознании, порой вовсе в беспамятстве, иногда бредит. Бормочет бессвязно, зовет свою мамцу. «Я здесь, Юлечко!» — с тоской говорит Тамашева. «Здесь, около тебя!» Но Юлька ее не видит и не узнает. Папа бывает у Юльки утром и вечером. Он хотел поместить ее в больницу. Ничего не вышло. Нет мест. В госпиталь, где работает папа, Юльку устроить нельзя. Госпиталь хирургический. Тамашева со своей стороны наотрез отказывается от того, чтобы Юльку положили в больницу. «Больница!» — — говорит она с отвращением. «Это ж трупярня!»